Глава 10. Пушки майора Александера. 12-дюймовая береговая артиллерия Севастополя ударила снова 1 ноября 1941 года. Огонь вела 30-я батарея майора Александера, расположенная на северной стороне Севастополя у деревни Любимовка. В реальности это и было первым применением 12-дюймовых орудий береговой обороны Севастопольского оборонительного района. Растянувшаяся по шоссе механизированная колонна с грузовиками и самоходками, походным строем пехоты, полевой артиллерией, которую тащили грузовики и лошади, отлично уложилась в эллипс рассеивания 305-мм осколочно-фугасных снарядов советской батареи. На шоссе взметнулись чудовищные фонтаны взрывов, тонны потревоженной земли поднялись, чтобы похоронить пришлых завоевателей вместе с их техникой. Ударные волны ломали приземистые немецкие самоходки, переворачивали автомашины, буквально сдували солдат в мышиного цвета мундирах. Первый удар на Севастополь захлебнулся. За один раз захватчики потеряли около батальона пехоты и несколько разбитых и не подлежащих восстановлению самоходок. А ведь их у Манштейна было не так уж и много, всего 3 приданных штурмовых батальона на всю армию. Что хуже всего, разбитыми оказалось и значительное количество грузовиков и бронетранспортеров. А ведь сила вермахта как раз и была в моторах. Полевая артиллерия пока еще не могла дотянуться до советской супербатареи, а тяжелые круповские оружия запаздывали. Перевозить многотонных монстров вроде Карла или Гаммы по осенней крымской распутице было тем еще аттракционом. Но без поддержки сверхтяжелой артиллерии наступление немецких войск на Севастополь выглядело бы настоящим самоубийством. Конечно, гитлеровцы реализовали на Крымском полуострове то, что умели делать весьма блестяще – их хваленый блицкриг. Но все же молниеносная война оказалась под прицелом дальнобойной артиллерии защитников русского города-крепости. Конечно, было очень много разных самых фактов, которые снижали эффективность дальнобойных орудий на этом театре военных действий. Однако не следует считать, что немецкие оккупанты прошли с легкой прогулкой от Перекопа до самой Севастопольской бухты. 30-я батарея строилась по несколько отличавшемуся от проекта ее стальной сестры 35-й батареи. В ее основе лежали идеи не только военного инженера, но и известного композитора. Да, именно композитором был генерал Цезарь Антонович Кюи. В своей работе изучил особенности обороны Севастополя в 1854-1855 годах и предложил для оборудования береговой батареи самую выгодную позицию. Ее господство над окружающей местностью обеспечивало двух орудийным башням круговой обстрел без мертвых зон. Это был без преувеличения гениальный проект. На поверхности размещались только лишь эти орудийные башни. Остальные помещения располагались в железобетонном массиве длиной 130 и шириной 50 метров. Внутри этого блока находились силовая станция, жилые и служебные помещения, отсеки, собственная электростанция, фильтры для очистки воздуха и камбуз с медсанчастью. Но вооружение оставалось прежним – 4 12-дюймовых орудия в 2 башнях кругового вращения. Технологии здесь были проще. Стволы орудий стандартные, длиной 52 калибра, не линейные. А это значит, что при износе канала ствола и нарезов нужно менять всю 50-тонную стальную трубу. На 35-й батарее стараниями попаданца из Донецка 2014 года Алексея уже были внедрены различные технические новшества. Но, тем не менее, все операции по наведению и заряжанию орудий на тридцатке обеспечивали 17 электродвигателей. Для своего времени она и так была весьма совершенной. В подбашенном помещении имелась даже рельсовая железная дорога с ручными вагонетками, в которых боеприпасы должны были доставляться к зарядникам мощных орудий. С командным пунктом батарею связывал подземный коридор протяженностью 600 метров. Все как на линкоре, или скорее на подводной лодке. Батарея рассчитана на полнейшую автономность ведения боевых действий. На 30-й батарее не было такой разветвленной системы подземных ходов, как на 35-ке. Хотя масштабы строительства все равно поражали воображение. Вокруг основного массива двух броневых башен располагались стальные и железобетонные колпаки долговременных огневых точек с пушками и пулеметами. Были вырыты окопы и ходы сообщения. Вся эта сеть прикрывала береговую батарею в ближнем бою. 30-я батарея также имела разветвленную систему постов корректировки огня. Они были расположены на мысе Лукул, в устьях рек Альмы, Качи, а также на мысах Фиолент и Херсонес. Над западным берегом Балаклавской бухты. Это позволяло пушкам майора Александера прицельно бить почти на 28 тысяч метров. К 1934 году внутренние работы были завершены. Массивные орудийные башни установлены на свои места, из орудий был произведен пробный отстрел. Также здесь, на батарее, была испытана новая система управления артиллерийским огнем. А в 1936 году был полностью закончен главный командный пункт 30-й батареи, но незначительные доработки велись вплоть до 1940 года. Так что это тоже была современная и мощная крепость, ощерившаяся четырьмя огромными стволами орудий. Матросы 35-й батареи слушали глухие раскаты рукотворного грома на северной стороне Севастополя. Горизонт в той стороне заволокло дымом. Там уже шел бой за город. Немцы и румыны рвались к Севастопольской бухте, но пока что оборона была крепка. «Товарищ командир батареи, а когда мы тоже так вдарим?» — спросил Алексея матрос. «Сменился с вахты?» «Так точно. Как прикажут, так и ударим. А пока отдыхайте, товарищ краснофлотец. На наш век подвигов хватит». Канонада на севере не прекращалась, но здесь, на Херсонесском полуострове, было пока тихо. С полевого аэродрома взлетала пара кургузых, лобастых ишачков для прикрытия воздушного пространства над городом. Истребители И-16 были уже относительно устаревшими, однако опытные летчики любили эти крылатые машины за исключительную верткость в бою. Командир 35-й батареи перевел взгляд с истребителей на удаляющуюся спину матроса, а потом снова глянул на север, туда, где вздымались сполохи новых взрывов и грохотал рукотворный гром. Алексей не раз связывался по радио с командиром 30-й батареи, видел его на совещаниях командира Севастопольским оборонительным районом. Они оба были артиллеристами и прекрасно понимали друг друга. Алексей предлагал командованию тоже открыть огонь из 35-й батареи сверхдальнобойными подкалиберными снарядами, но получил отказ. «Для вас еще не пришло время, товарищ Лещенко». Таков был категоричный отказ командующего береговой обороны Севастополя. Тридцатка майора Александера оказалась на самом острие гитлеровского наступления и не подвела. Орудийные расчеты работали как черти в аду, ворочая огромные снаряды и гильзы с метательными зарядами к ним. Но сердца матросов были чистыми сердцами ангелов, хотя в СССР делался упор на атеизм. Хотя и сам товарищ Сталин обращался к народу, братья и сестры. Береговая батарея номер 30 продолжала методично выбивать противника. Залпы пушек майора Александера сковывали маневр гитлеровцев на выгодном направлении. Сначала немецкому командованию пришлось отступить, затормозить наступление. Для того, чтобы подтянуть резервы, тяжелую артиллерию, боеприпасы, на то, чтобы эвакуировать раненых и соорудить очередное немецкое кладбище с березовыми крестами взамен железных, тоже потребовалось время. Гитлеровцы пытались засечь 30-ю батарею, ведь чудовищные орудия форта «Максим Горький-1», как называли немцы 30-ку, были на расстоянии меньше 20 километров. Но все же расчетливым и точным, как автоматические устройства, немецким наблюдателям-корректировщикам не удавалось засечь координаты могучего русского форта. Не в последнюю очередь благодаря искусной маскировке. Дело в том, что вокруг 30-й батареи был высажен лес. Металлический лес. Дело в том, что сила четырех орудий 30-й батареи такова, что после каждого залпа в соседнем поселке Любимовка из окон вылетали стекла, а у некоторых близлежащих домов ударными волнами из стволов сносило крыши. Понятное дело, что будь на месте маскировки настоящий лес, то первые же залпы мощнейших орудий проложили бы огненную просеку. Поэтому деревья и кустарник сделали из металла и раскрасили во все оттенки зеленого. Но как тут не вспомнить старую армейскую привычку красить газоны в зеленый цвет перед приездом высокого начальства? Но шутки шутками, а металлический лес надежно скрывал замаскированную батарею. Даже с воздуха две огромные приземистые орудийные башни были незаметны на фоне зелени. Кроме того, 30-я батарея также в первую очередь предназначалась для отражения нападения вражеских крейсеров и линкоров с моря. А со стороны суши огромные пушки прикрывал большой холм. Он также маскировал выстрелы орудий. А бронированная тридцатка продолжала долбить немцев, снаряд за снарядом вгоняя, как гвозди в гроб Третьего рейха. За два месяца активных боев батарея майора Александера выпустила по гитлеровцам 1238 снарядов, что было просто запредельной по интенсивности стрельбой. Ведь при использовании полного заряда чудовищных 305-мм стволов орудий должно было хватить всего лишь на 300 выстрелов. После этого стволы, каждый весом 50 тонн, необходимо было менять. Но майор Александер был опытным артиллеристом. Оценив дистанцию до противника, он приказал использовать при стрельбе половинные метательные заряды. Их огромной энергии вполне хватало, чтобы держать войска Манштейна на почтительном расстоянии от линии обороны Севастополя. Более того, 30-я батарея имела башни кругового вращения, поэтому могла оперативно переносить свой разрушительный арт-огонь по флангам наступающих немецких сил. Две двухорудийные башни возле села Любимовка сковывали гитлеровцев в маневре. Чумазые, но крепкие, крепче броневой стали артиллеристы тридцатки стали костью в горле немецкого командования, да и самого Манштейна тоже. Во многом именно благодаря пушкам майора Александера первый натиск гитлеровцев на Севастополь был отбит с большими потерями для армии, которая победным маршем прошагала почти всю Европу.